Илон и Эрл Маск. Детство с отцом. Отец Илона, Эрл Грэхам Маск, родился в 1946 году в Южной Африке. Многие описывают его как проницательного, хитроумного инженера. Он стал богатым человеком благодаря своему бизнесу в сфере консалтинга. Но в 1980-е годы он ушел из этой сферы и стал большую часть времени проводить в путешествиях. Также у него была доля на владение изумрудной шахтой около озера Танганьика, Замбия. В переводе на нынешний курс некоторые источники оценивают его состояние на тот момент в 20 миллионов долларов США. Мэй и Эрл выросли в одном районе. Они встретились в первый раз, когда Мэй исполнилось 11 лет. И с того момента, в течение многих лет, Эрл был влюблен в нее. «Он влюбился в меня из-за моих ног и зубов», — позже говорила Мэй. Во время учебы в университете молодые люди встречались. По словам Мэй, Эрл беспрестанно добивался ее руки и сердца, предлагал вступить в брак. И вот, после 7 лет настойчивых ухаживаний, она согласилась. «Он просто никогда не прекращал предлагать», — говорит Мэй. Эрл занимался парусным спортом и пилотированием. Он владел самолетом «Сесна», конюшней с чистокровными лошадьми, а также несколькими домами. Один из его домов находился в престижном пригороде Притории под названием Уатерклуф, где Илон, вероятнее всего, провел большую часть детства. Эрл в одном из интервью сказал: «Когда Илону было 3-4 года, он спросил меня: насколько огромен мир? Именно такие вопросы заставили меня понять, что он немного отличается от других». Илон так вспоминает о своем детстве. «За мной присматривала горничная. Она лишь смотрела за тем, чтобы я ничего не сломал. Я постоянно что-то взрывал, конструировал ракеты, читал. Я делал страшные вещи, которые могли меня не то что покалечить, но и убить. Я до сих пор удивляюсь, как у меня остались невредимыми все пальцы. Меня воспитывали в первую очередь книги, а потом уже родители». В 1979 году, когда Илону было 8 лет, его родители подали на развод. Их брак продержался почти 10 лет. Сыновья решили жить с отцом. Эрл тогда зарабатывал на жизнь консультациями в сфере строительства, а его дети учились в средней школе Притории для мальчиков. «Как только компьютеры стали появляться на полках магазинов, Илон заявил, что хочет пойти на компьютерные курсы, чтобы узнать о новых технологиях как можно больше и научиться работать с ними. Я разузнал об этих курсах, которые вели эксперты из Англии. Оказалось, что они не принимали детей, но сын продолжал настаивать в свои 11 лет». Однажды Эрл отвел его на лекции в университете Йоханнесбурга. Он вошел. Ему сказали сесть в сторонке и не шуметь. Он оделся подобающе, а ведь учился еще в начальной школе. Я оставил его там, а сам пошел с его младшим братом Кимбалом перекусить. Когда я вернулся за ним после 3-часовой лекции, его не было среди слушателей, покидающих университет. Мы подождали немного, а затем нашли его в одной из аудиторий. Сын стоял в своем костюмчике, галстучке, в окружении этих светил из Англии и болтал с ними. Когда я подошел, один из этих профессоров, который даже не потрудился представиться, сказал, что этому мальчику обязательно следует поработать с одним из этих компьютеров. Таким образом, нам достался компьютер, слава богу, со скидкой. И с этим компьютером Илон научился обращаться абсолютно самостоятельно, используя DOS. DOS. От английского Disk Operation System. Дисковая операционная система DOS. В широком смысле слова — операционная система для компьютеров, ориентированных на использование дисковых накопителей, таких как жесткий диск и дискета. DOS поддерживает одну или несколько файловых систем для организации хранения, чтения и записи с накопителей. Современные графические операционные системы, такие как Windows или Linux, также подпадают под это понятие. В случае бездисковой загрузки операционная система все равно работает с сетевыми накопителями. По мнению Илона, наибольшее влияние на него оказали книги Айзека Азимова, которые были похожи на историю упадка и разрушения Римской империи Эдварда Гиббона, только в более современной трактовке. Урок, который я извлек из этих книг, «Ты должен пробовать найти способ, который продлит существование цивилизации», вспоминает Илон. В 12 лет он написал первую программу. Космическую игрушку «Бластер» в стиле Space Invaders, а после провел свою первую сделку, продав игру за $500. Деньги подросток решил вложить в акции фармацевтической компании, за бизнесом которой давно следил через газеты. Позже Илон продаст эти акции за несколько тысяч долларов. «Помню, в середине 80-х сын показывал мне коробочку с мигающим диодом. Он сказал, что это модем. С его помощью компьютеры могут общаться между собой. Если компьютер включен, я могу, например, связаться с человеком в Англии. Тогда для меня это было фантастикой. Его компьютер был включен всегда», вспоминает Эрл. Все стремления Илона к знаниям, все время проведенное в библиотеке, окупились с лихвой. Он закончил школу с отличными оценками по физике и информатике. Но нужно было что-то делать дальше. Когда Илону исполнилось 18 лет, в 1989 году, он вместе с Кимблом решил перебраться к своей матери Мэй в Канаду. «Там было намного больше перспектив для развития по сравнению с Южной Африкой, а близость к США предопределила дальнейшее обучение Илона в Университете Пенсильвании. Еще одним стимулом для переезда было то, что братья хотели избежать призыва в армию ЮАР. Как раз тогда Илон продал акции фармацевтической компании, что послужило неплохим начальным капиталом. В итоге Илон и Кимбл переехали в Торонто. Будучи уже взрослым, описывая жизнь со своим отцом, Илон говорил, что ему было не очень хорошо с ним. И в целом детство у него ассоциируется с грустью. После развода родителей первоначально Илон остался с матерью, но, увидев отца в одиночестве, решил переехать к нему. По его мнению, отец был блестящим инженером, настоящим профессионалом своего дела, и именно ему он обязан своим техническим складом ума. Но роль отца у него получалась не очень хорошо. «Отец продолжал твердить, что я скоро вернусь, потому что ничего не смогу сделать и ничего не добьюсь в жизни. Он постоянно называл меня идиотом, и это только верхушка айсберга», вспоминает Илон. Разбогатев, Илон купил для отца и его новой семьи дом в Малибу, несколько машин и яхту. Однако он признается, что его отец совершенно не изменился, из-за чего он разорвал с ним все отношения. «Я понял, что ничего не могу поделать. Я перепробовал все — угрозы, награды, аргументы, ссоры, но ничего не помогло. В какой-то момент все стало только хуже», вспоминает Илон. Но и в этом Илон видит положительные стороны. Его специфические отношения с отцом помогли ему в развитии, в достижении своей цели. Они рождали некую борьбу с миром и желание его изменить. Его взгляды на мир не нравились и его однокурсникам, что провоцировало конфликты, драки, но даже это пошло на пользу Илону. Это сделало его сильнее.